713. Урусвати знает, что лишь немногие умеют распознавать опыт прежних существований. Люди нередко сетуют, почему они получают мало сведений о прежних жизнях. Но когда они находят, они или огорчаются, или впадают в сомнения. Редко человек настолько сознателен, что может судить о поучительности смен жизни. Редко он различает полезные восхождения. Редко он понимает свои ошибки и следствия, ими порожденные. Обычное сетование на закон кармы, ибо человек мыслит о нем в размерах земных. Но закон кармы космичен. Отдельная жизнь земная меньше горчишного зерна в беспредельности, но мы должны обращаться к надземному, как принимающие в нем участие. Не самомнение считать себя гражданином Вселенной, и только в таком восприятии можно осознать размеры ответственности участия в великом строительстве. Нелегко многим представить себя в качестве сотрудника, приобщенного к великому строительству. Люди замкнули полет мысли разными условными ограничениями. Вместо освобождения мысли получилась мрачная темница. К сожалению, миллионы лет земного существования недостаточно, чтобы человек раскрепостил свое мышление. Искусство мышления отринуто, и нигде о нем не указано в школах. Но как же можно осознать надземное, если везде препоны и запреты? Нужно освободить познание, чтобы новый мир мог создаться. Не считайте мысль о новом мире чем-то несбыточным, но следует ощутить себя участником его. Не будет пустой мечтой устремление к жизни обновленной, когда лучшее творчество народов сольется в неукротимом преуспеянии. Мыслитель говорил: «Учитель, наставь меня понять и приложить опыт прежних существований».